Глава первая. Пожалуй, это был самый жаркий день этого лета. Солнце палило нещадно, температура зашкаливала, а горячий воздух, словно тягучий кисель, расплывался маревом над асфальтом, искажая реальность и рисуя странные картины. Валерия в который раз обругала себя самыми последними словами за то, что отправилась на рынок в обеденное время. С завистью посмотрела на мужчину, который, как был, в одежде и обуви, залез в фонтан под живительные струи воды и застыл мраморным изваянием. Вот, пожалуйста, еще один безумец, которому приспичило в такой зной выйти из дома. Мелькнула мысль. А не присоединиться ли к нему? Валерия хмыкнула. Конечно, она никогда такого не сделала бы. Слишком серьезная, слишком ответственная. Слишком практичная. Все слишком. Еще раз бросила взгляд на фонтан и в изумлении остановилась. В фонтане никого не было. Оглянулась в поисках мокрых следов, которые должен был оставить за собой этот бедолага, но ничего не увидела. И площадь была совершенно пуста. «Что за чертовщина?» — удивилась Валерия, пристально глядя на то место в фонтане, где совсем недавно определенно видела мужчину. «А, все понятно», — неожиданно нашла она объяснение происходящему. «Тепловой удар. Галлюцинации. Так сильно перегрелась, что сознание нарисовало картину, как можно охладиться. Так, надо срочно в тень, попить воды и остудить голову». Развернулась и зашагала прочь. Но странное ощущение, что кто-то уперся пытливым взглядом в ее спину, не давало покоя. Хотелось оглянуться и еще раз посмотреть на фонтан, но она решила этого не делать. И правильно. Потому что, обернись она, навряд ли так просто смогла бы объяснить увиденное. Из фонтана вылез мужчина, сел на бортик и уставился на удаляющуюся девушку. «Очень странно», — тихо проговорил он скрипучим голосом. Мужчина еще какое-то время сидел в задумчивости, решая, нужно ли ему выяснять, кто эта девушка и почему она смогла увидеть его, хотя не должна была, или забить и пойти дальше по своим делам. Но любопытство все же взяло вверх, мужчина поднялся и пошел за незнакомкой, которая так его заинтересовала. Валерия пересекла площадь, перешла дорогу и оказалась на крытом рынке. Быстро пробежалась по прилавкам, купила все по списку, и вдруг ей на глаза попался холодильник с напитками. Попросила продавца достать негазированную воду, а сама полезла в карман за деньгами. «Укроп, петрушка, все по 15 рублей!» Голос был настолько пронзительным и высоким, что от неожиданности Валерия вздрогнула и недовольно покосилась на шумную торговку в соседнем ряду. Женщина выделялась шикарной гривой волос цвета вороного крыла, статной фигурой, облаченной в странное цветастое одеяние и колючим взглядом. «Все свежее, только с огороду!» — продолжала голосить женщина, бойко размахивая пучками зелени в обеих руках, словно отгоняла от себя невидимых, но навязчивых мух. «Подходи, народ, налетай, отдаю почти даром!» Валерия отсчитала нужное количество монеток и взяла запотевшую бутылку с водой. Продавец забрал деньги и принялся пополнять холодильник напитками. «Зелень! Свежая зелень!» — разорялась женщина, бойко рассовывая букетики с огородной травой зазевавшимся прохожим, которые в первый момент остолбенело рассматривали пучки зелени в своих руках, а затем послушно лезли в карманы и расплачивались с торговкой. Валерия открутила крышку и отпила несколько глотков. От удовольствия прищурилась, ощущая, как холодная живительная влага растекается по языку и смягчает пересохшее горло. «Ну надо же!» Валерия удивленно подняла брови и сделала еще несколько больших глотков. «И ведь покупают!» «Укроп! Петрушка!» Валерия подхватила свой рюкзак со свежими овощами и двинулась к выходу. Проходя мимо прилавка с зеленью, вздрогнула, когда торговка вдруг вцепилась в ее руку. «Возьми зелень, красавица!» — настойчиво проговорила женщина, а глаза разного цвета, один голубой, другой ярко-зеленый, уставились в самую ее душу. хозяйстве пригодится!» Приблизилась почти вплотную. «Что в салат, что в суп, везде будет польза и вкус от моей зелени!» «Мне не нужна зелень», — твердо произнесла Валерия, предпринимая попытку вырваться из цепких рук торговки. Непонятно, откуда возник безотчетный страх. Предчувствие чего-то нехорошего. «Возьми, говорю!» — настаивала торговка, злобно сверкая своими разноцветными глазами. Валерия хотела возразить, но по какой-то неведомой ей причине вдруг согласилась. «Хорошо, но я тогда сама выберу». Во взгляде торговки на миг промелькнуло сомнение, но она тут же заулыбалась, приговаривая. «Конечно, дорогая, выбирай!» Валерия поставила бутылку с водой на прилавок и принялась копаться в зелени. Выбрала самый большой и свежий пучок, заплатила и, закинув его в рюкзак, облегченно вздохнула и пошла к выходу. «Красавица, ты бутылку с водой забыла!» — заголосила торговка. Валерия вернулась и удивленно уставилась на полную бутылку. «Это не моя!» «Твоя, твоя!» — настаивала торговка. «Другой здесь и не было! От жары не такое может померещиться!» «А ведь так и есть!» — девушка даже головой потрясла, вспомнив про мужчину в фонтане. «Ты попей, девонька, попей! Тебе сразу станет легче! Вон, как тебя жажда мучает!» «Очень мучает!» — согласилась Валерия, забирая бутылку из рук торговки. Открутила крышку и с жадностью припала к горлышку. Торговка не отводила взгляда от девушки и едва заметно улыбалась. «А теперь иди, дорогая!» — приказала женщина. «Поспи немного. Устала ты!» «Спасибо!» — поблагодарила Валерия и послушно потопала к выходу. «Это тебе спасибо!» — прошептала торговка. Но стоило Валерии выйти из-под навеса, как она почувствовала себя плохо. Закружилась голова, ноги сделались ватными, а перед глазами полетели черные мушки. Попятилась обратно в спасительную тень, и в этот момент ее кто-то сильно толкнул. «Эй, осторожнее!» — возмутилась Валерия, брезгливо стирая с плеча мокрые следы. Обернулась посмотреть на своего обидчика, но смогла разглядеть только торговку зеленью, которая разговаривала с кем-то. Вот только рядом с прилавком никого не было. Валерия протянула руку, чтобы опереться о стену. Но та оказалась слишком далеко, и девушка едва удержалась на ногах. Рядом остановилась женщина и заботливо поинтересовалась о ее самочувствии. Валерия отмахнулась от помощи, буркнула, что все хорошо, и вышла под палящее солнце. «Домой, скорее домой», — повторяла она как заклинание. Валерия не помнила, как шла по пешеходному переходу, но слышала, как визжат тормоза машин. А вслед ей несутся проклятия. А может, и не ей вовсе. Не заметила, как пересекла площадь, а когда подошла к остановке, не смогла вспомнить, какой автобус ей нужен. «Да что происходит?» — шептала Валерия, обессиленно опускаясь на лавочку и растирая себе виски. «Я живу в районе, на улице, и снова провал в памяти. Успокойся, возьми себя в руки!» — уговаривала она себя, не замечая, что говорит вслух. «Я Валерия Стрельцова, мне 24 года, учительница младших классов. Сейчас идет подготовка к 1 сентября. Мне нужно написать план, сегодня суббота. Я приехала за овощами на рынок на автобусе. Нет, не так. Я живу в районе, на улице...» Вскочила на ноги и закричала. «Я не могу вспомнить, где мой дом!» Люди на остановке отошли подальше от странной девушки. А Валерия лихорадочно полезла в рюкзак, где лежал телефон, открыла список недавних вызовов и не могла вспомнить ни одного имени. Решила позвонить по номеру, по которому со вчерашнего вечера прошло больше всего входящих звонков. «Значит, точно кто-то важный!» «Здравствуйте!» — робко проговорила она. «Мне нужна помощь». «Кто это?» — спросил удивленный мужской голос. «Я...» — решила представиться Валерия и не смогла вспомнить своего имени. «Меня зовут...» В отчаянии посмотрела на женщину, которая с любопытством все это время наблюдала за ней. «Скажите, «А вы, случайно, не знаете, как меня зовут?» Женщина энергично потрясла головой и решила не ждать автобус на этой остановке, а дойти до следующей. «Это что, шутка? Грустняшка, это ты?» — орал мужской голос из динамика. Но Валерия отключила телефон и пошла следом за женщиной. «Все правильно. Ноги сами приведут к дому».